Стивен Кинг. «Как писать книги. Мемуары о ремесле». «On Writing». 2000. АСТ. Читает Лариса Ротных. Авторское уведомление. Если не указано иное, все примеры прозы, хороший и плохой, принадлежат автору. Эпиграфы. Честность – лучшая политика. Мигель де Сервантес. Лжецы преуспевают. Неизвестный автор. Предисловие автора. В начале 90-х, может быть, где-то в 92-м, но хорошее время трудно вспомнить точно. Я вступил в рок-группу, состоящую в основном из писателей. Rock Bottom Remainders была выдумкой Кэти Кэймен Голдмарк, книжной обозревательницы и музыкантши из Сан-Франциско. В группу входили Дэйв Барри – гитара, Ридли Пирсон – бас-гитара, Барбара Кинг – клавишная, Роберт Фалгем – мандолина и я – ритм-гитара. Было еще трио поющих девиц а-ля Dixie Cups, составленное обычно из Кэти, Тад Бартимус и Эми Тан. Группа намечалась как разовая. Мы собирались сыграть два представления на американской книжной ярмарке, рассмешить публику, вспомнить зря потраченную юность и разбежаться. Это не получилось, потому что группа так и не распалась. Оказалось, что нам слишком нравится играть вместе, чтобы это прекратить. И с парой подставных музыкантов на саксе и ударных, а в ранние времена с нами был наш музыкальный гуру Эл Купер, как сердце группы, мы звучали ничего себе. Можно было бы даже заплатить, чтобы нас послушать. Ни кучу денег, ни по цене лучших стрит-бендов, но столько, сколько в прежние времена называли «на закусь». Мы поехали с группой в тур, написали о ней книгу. Моя жена записала фонограмму и танцевала под нее, когда ей хотелось, то есть часто. И продолжали себе играть. Иногда как «Remainders», иногда под именем «Raymond Burr's Legs». Люди приходили и уходили. Колумнист Митч Албом сменил Барбару на клавишных, а Эл больше не играет с группой, потому что они с Кэти не уживаются. Но ядро осталось, как было. Кэти, Эми, Ридли, Дэйв, Митч Албом и я. Плюс еще Джон Келли на ударных и Эразмо Пауло на саксе. Делаем мы это ради музыки, но и ради компании тоже. Нам друг с другом хорошо, и у нас есть шанс поговорить иногда о настоящей работе, ежедневной работе, которую нам всегда советуют не бросать. Мы писатели, и потому никогда не спрашиваем друг у друга, где мы берем идеи. Мы знаем, что не знаем. Однажды вечером мы ели китайскую еду перед концертом в Майами-Бич, и я спросил Эми, есть ли вопрос, который ей никогда не задавали на вечерах вопросов и ответов, случающихся после выступления практически любого писателя. Вопрос, на который никогда не найти ответа, когда стоишь перед группой фэнов, пораженных видом живого автора, и делаешь вид, что ты даже штаны надеваешь не так, как это делают обыкновенные люди. Эми помолчала, очень детально обдумывая, и потом сказала: «Никто никогда не спрашивал о языке». За этот ответ я у нее навечно в долгу. Я уже год вертел в голове мысль написать книгу о писательстве, но каждый раз отступал, потому что не понимал своих мотивов. С чего бы это мне хотеть написать книгу о писательстве? С чего я взял, что у меня есть что сказать? Очевидный ответ – потому что человек, который столько книг продал, наверняка может что-то стоящее сказать о том, как их пишут. Но очевидный ответ не всегда верный. Полковник Сандерс продал чертову уйму жареных цыплят, но не думаю, что каждый мечтает узнать, как он это делает. Если уж мне хватает самонадеянности рассказывать людям, как писать книги, видимо, на то должна быть более веская причина, чем мой успех у публики. Другими словами, я не хотел писать книгу, даже такую короткую, если потом чувствовал бы себя либо литературной пустышкой, либо трансцендентальным кретином. Таких книг и таких писателей сегодня на рынке и без меня полно. Так что спасибо. Но Эми была права. О языке никто никогда не спрашивает. Спрашивают Делила, Абдайков и Стайронов, но не авторов популярных романов. Хотя многие из нас, пролетариев, тоже пекутся о языке в меру своих скромных сил и страстно пекутся об искусстве и ремесле рассказчика историй на бумаге. Дальше следует попытка кратко и просто записать, как я пришел к ремеслу, что я теперь о нем знаю и как это делается. Я говорю о ежедневной работе, о языке. Эта книга посвящается Эмми Тан, которая очень просто и прямо сказала мне, что писать такую книгу можно. Предисловие второе. Книга эта короткая, потому что почти все книги о писательстве набиты враньем. Авторы беллетристики, я говорю и о присутствующих, не очень понимают, что они делают и почему получается книга иногда хорошая, а иногда плохая. И я думаю, что чем короче книга, тем меньше вранья. Одно заметное исключение из этого правила о вранье – элементы стиля Уильяма Стрэнка-младшего и Е. Б. Уайетта. В этой книге вранье почти или совсем не обнаруживается. Конечно, книга короткая, 85 страниц, куда короче вот этой. Я скажу прямо здесь, что любой начинающий писатель должен прочесть элементы стиля. Правило 17 в главе под названием «Принципы композиции» гласит «Ненужные слова опускать». Я попытаюсь это сделать. Третье предисловие. Одно из правил игры, не сформулированное в этой книге прямо, гласит «Редактор всегда прав». Следствие состоит в том, что ни один писатель не станет принимать все советы своего редактора, ибо все грешны и далеки от редакторского совершенства. Иначе говоря, пишут человеки, редактируют боги. Эту книгу редактировал Чак Веррилл, как и много-много моих романов. И, как всегда, Чак, ты был богом. Стив.